наручники, а ты сильнее меня. Ломай, скручивай, не подчиняйся. Я потеряна во времени, но кажется среда. Сколько дней в заточении, в гостях у тебя. Мы в горячей ванне, мы в страсти вулкане, мы сильнее цунами, бархат ночи нас манит. Спасибо, что меня ты взял в заложники, но знаю, так нельзя, мы экс-любовники. Спасибо, что меня ты взял в заложники, о боже, так нельзя, мы экс-любовники. На запястье лента, я в твоих глазах. Ругай, целуй, но не подчиняюсь. Я потеряна, намеренно сканируешь меня. В смелых мыслях растворяюсь сейчас у тебя. Мы сгораем от желания, мы на экране, мы уже на грани, запах ночи нас манит. Спасибо, что меня ты взял в заложники, но знаю, так нельзя, мы экс-любовники. Спасибо, что меня ты взял в заложники, о боже, так нельзя, мы экс-любовники. Спасибо, что меня ты взял в заложники, но знаю, так нельзя, мы экс-любовники. Спасибо, что меня ты взял в заложники, о боже, так нельзя, мы экс-любовники. Легкие вдыхают любовь без остановки. Расскажи, что ты готов прокричать со мною громко. Не пугайся, что расскажу о своих желаниях. Не пугайся, что замолчу я. Спасибо, что меня ты взял в заложники, но знаю, так нельзя, мы экс-любовники. Спасибо, что меня ты взял в заложники, о боже, так нельзя, мы экс-любовники.